Глава 6. Война, развязанная герцогом Манкеллой против баронов, облегчившая охотникам путь на север, теперь вышла команде боком. Разбитые баронские дружины отошли в долину, где зализывали раны и приходили в себя. Сюда же убежали уцелевшие бандиты. В результате долина буквально кишела вооруженными группами, внезапно появляющимися где угодно и когда угодно. И настрой у них был далеко не мирный. Еще сутки охотники успешно уходили от стычек и нежелательных встреч. А потом все закончилось. Маркиз Донаторий, узнавший о бегстве короля каким-то образом, голубиная почта или магия, дал знать об этом баронам. И те начали целенаправленную охоту за беглецами. Первый раз их настигли у склона горы. Отряд человек в 10 сел на хвост и преследовал команду до самой равнины. Глеб предлагал оставить заслон, говорил, что на пару с доком остановит погоню. Но Ник не рискнул делить силы команды. Это стало первой ошибкой капитана. Погоня загнала их к узкой и глубокой лощине, затянутой туманом. Сюда, в самый глухой угол долины, не совались даже местные жители и видавшие виды бандиты. Там за лощиной была дорога к владениям герцога. А позади ждали топоры и мечи врагов. И Ник решил идти вперед, что стало второй ошибкой. Крутой спуск они преодолели на своих двоих, оставив лошадей наверху. Пришлось бросить почти все вещи, забрав только оружие, немного продуктов, лекарства и воду. Король эльфов, не восстановивший силы, быстро идти не мог. С него сняли доспехи и поддерживали с двух сторон, но скорости это не прибавило. Дно лощины оказалось каменистым. Здесь текла мелкая речушка по колено ребенку, но вода ледяная. Темп движения упал до предела. Ник понимал, что все истощены, однако упрямо вел группу вперед. Хотел как можно быстрее дойти до герцога. Но вместо Манкеллы они встретили хозяина лощины. Это был старый маг, изгнанный с юга много лет назад за страшные злодеяния и черную магию. Здесь, вдали от людей, он выстроил жилище и сумел накопить достаточно сил, чтобы никого не пропускать ни в лощину, ни мимо нее. Кроме злости и коварства, маг отличался изощренным умом, хитростью и любовью к злым шуткам. Ник как-то выпустил это из виду, что стало третьей ошибкой капитана охотников Тагу. 8-й этаж. Он обследовал ночью. Судя по всему, здесь были рабочие помещения колдуна и его личный кабинет. Во всех помещениях шкафы с манускриптами, свитками, книгами. Стеллажи хранят колбы, реторты, образцы минералов, камней. С потолка свисают пучки трав и растений. В углу личного кабинета колдуна два чучела. Гигантской змеи и ненормально большого паука. Квадратный стол заставлен подносами, плошками, чашками, кувшинами. Мебели и вещей полно, зато, как назло, ни одного живого существа. А Дэн так хотел встретить кого-нибудь. Пленный сейчас не помешает. Осмотрев еще раз весь этаж и особенно лестницу, Дэн забаррикадировал дверь и закрыл окно шкафом. Какая сволочь сделала его таким тяжелым? И стал устраиваться на ночлег. Продолжать поиск лучше днем, восстановив силы. Все вроде шло по плану, но Дэн никак не мог понять, где колдун и почему он не предпринимает никаких ответных мер, почему не пускает в ход магию. Конечно, это сразу бы осложнило все дело, но стало бы понятно, что к чему. «Значит, готовит настоящую пакость», — вслух прикинул он. «От которой точно кони двину, чтоб ему ни дна, ни покрышки». С этим добрым пожеланием он и уснул. Сотрудникам парка запрещено играть на тотализаторе фантазии. Правила вполне понятны, и все принимают это как должное. Диспетчеры, операторы, ассистенты, техники устраивают свой внутренний тотализатор, где ставками служат ящик пива, сигареты, шампанское. Начальство на такие забавы смотрит благосклонно и иногда тоже принимает участие. Хорошее настроение в коллективе ценится высоко. Ставки на финальную игру «Миражи» делали скорее по традиции. И так все было ясно. Геймер Стас, главная сенсация сезона, имел огромное преимущество перед соперниками. Ему не надо совершать долгий и опасный обратный путь. У него есть белый шар, который его конкуренты отдали на предыдущих этапах за важную информацию. Так что вопрос о победителе действительно выглядел риторическим. И все же сотрудники сделали ставки. На тот случай, если Стас попадет в ловушку башни, и погибнет от рук орков, троллей, гномов или кого-то еще. Правда, шансы на такой исход невелики. Геймер уже показал, на что способен, но все же. Главное правило фантазии — игра закончена, когда все игроки пересекают техническую зону. Сотрудники лучше других знали справедливость этого высказывания и не спешили с выводами. Уверенность в победе Стаса усилилась, когда рано утром геймер начал зачистку башни. Слово «зачистка» произнес один из старших ассистентов, некогда отслуживший в армии. Термин как нельзя лучше отражал то, что делал игрок, и, как всегда, делал это в своей неповторимой и неожиданной манере. Он начал с шестого этажа. Действовал очень осторожно и крайне медленно. Долгий и тщательный осмотр, проверка, потом осторожное проникновение в помещение. А вот когда замечал противников, медлительность уступала место стремительности и натиску. Показывая богатый арсенал уловок, то изображал бегство, громко топая по полу, то стонал, играя раненого, ронял на пол оружие, тут же его хватал и отходил в угол. Орки, гномы, эльфы почти сразу выскакивали наружу, желая догнать беглеца или добить поверженного врага. И налетали на саблю или арбалетные болты. Во второй комнате, сплошь увешанный большими коврами, геймер взял пленника. Этому уже никто не удивлялся. Фирменный прием давал хорошие результаты. В ходе допроса игрок узнал обстановку на этаже, кто где сидит, какие ловушки есть. Правда, о других этажах пленник эльф сказать не мог, но и этого хватило. Игрок использовал эльфа как щит для проникновения в третье помещение, а потом вновь использовал трупы для прокладывания пути. После шестого этажа был седьмой. Здесь, кроме стандартных засад и ловушек, геймера ждали несколько неприятных сюрпризов. Василиск, медведь-оборотень и две небольшие, но опасные и злые гарпии. И все они сидели в одной, самой большой комнате этажа, в резиденции колдуна, охраняли нечто важное и дорогое. Сперва он не хотел осматривать весь этаж. Если пленный сказал, что колдуна там нет, чего зря рисковать. Но потом подумал, что колдун мог незаметно для своих слуг проникнуть в любое помещение и сидеть там, в каком-нибудь секретном закутке. Правда, таких он пока не видел, но это не значит, что их нет. Так что пришлось устраивать тотальный чёс и ещё простукивать стены, заглядывать в ниши, подлезать под столы и шкафы. А вдруг? Седьмой этаж, по идее, был лабораторией колдуна. Если восьмой — хранилище и малая мастерская, а шестой — покои и библиотека, то седьмой — как раз лаборатория. Хотя кто этих колдунов знает? Вдруг там гарем его? Кстати, неплохая идея, можно и перерыв сделать. Лишь бы личный состав группы поддержки был не из киберов и биоников. Дэн проверил запас бомб. Две малые и одну большую уже использовал, когда было слишком рискованно заходить в комнаты. Бомбу он экономил. Черт его знает, что еще впереди. Стратегический запас напрасно расходовать нельзя. Лестница на этот раз устояла, но не пустовала. Два эльфа засели за поворотом в нише, что вела к дверям на этаж, и пресекали любую попытку пройти. Дэн пару раз высунулся, определяя местонахождение противника, потом проверил арбалет и прикинул траекторию движения. Времени на маневр секунда. Стрелять с обычной скоростью эльфы не могут, ниша мала, тесно двоим. Значит, есть возможность допрыгнуть до стены. И вдоль нее наверх. Чтобы снять его там, эльфам надо немного открыться. Что и нужно. Дэн повел плечами, выглянул из укрытия, потом быстро подал корпус вперед и назад. Эльфы отреагировали с похвальной скоростью. Заметив мелькнувший силуэт, почти одновременно выпустили стрелы. Едва стальные наконечники чиркнули по камню в полуметре от плеча Дэна, тот совершил большой прыжок, выставляя вперед левую руку и поднимая правую на уровень плеча. Эльфы поспешили, не терпелось убить врага. Сперва один выставил ногу, голову и полкорпуса из-за стены. Тут же исчез, унося в груди болт. Второй поосторожничал, высунул только руки с луком и полголовы. Болт пронзил левое запястье, сбив прицел. Стрела ушла в потолок. А Дэн без особого труда получил пленника.